Фрейлинг. Фрейлинг – это эффективная технология человеческих отношений, которая является составной частью трансерфинга. Главный принцип фрейлинга можно сформулировать следующим образом. Откажитесь от намерения получить. Замените его намерением дать. И вы получите то, от чего отказались. Действие этого принципа основано на том, что ваше внешнее намерение использует внутреннее намерение партнера, не ущемляя его интересов. В итоге вы получаете от человека то, чего не могли добиться обычными методами внутреннего намерения. Руководствуясь этим принципом, вы достигнете впечатляющих результатов в личном и деловом общении.